Редакция «Кроникл» располагалась в приземистом бетонном здании с плоской крышей в 2 милях от города на Дирфилд-роуд. Сотрудники, многие из которых до сих пор негодовали по поводу 6-летней давности переезда из белого викторианского особняка в центре города, именовали его бункером, и он действительно выглядел так, словно был предназначен, чтобы выдерживать природные и искусственные катаклизмы. Этот переезд был частью плана развития, когда независимая корпорация выкупила газету у семейства, владевшего ею на протяжении 3 поколений. В то время жители из пригородов Олбани переезжали вглубь территории округа, реклама подскочила в цене, и прибыль, казалось, была обеспечена. Однако за последние несколько лет, после того, как закрылось 2 завода и снизились цены на недвижимость, надежды несколько потускнели. Однако «Кроникл» оставалась основным источником информации для большей части округа, где, как и в других северных частях штата, окруженных горами, люди не были склонны доверять прессе, выходившей за его пределами. Сэнди припарковала машину на стоянке позади бункера и быстро прошла через главную приемную, где Элла за своей конторкой следила за ее приближением с предвкушением, какое способно возбуждать неожиданная известность. Чем бы она ни вызывалась, она облизнула губы и подалась вперед, ожидая, когда Сэнди, как обычно, по утрам поздоровается с ней, пусть мельком, чтобы ей можно было хотя бы определенным движением бровей показать, что она сочувствует, что она все понимает, и таким образом заявить права на крошечный кусочек истории лично для себя. Но Сэнди прошла мимо, не поднимая глаз, и Элла, оставшись наедине со своим невостребованным чувством, ответила на телефонный звонок отрывистым «Слушаю!» вместо обычного «Доброе утро!». Сэнди, сжимая сложенный номер газеты, проскочила основное редакционное помещение, где столы размещались параллельными рядами, а над ними безмолвно мерцал телевизор, настроенный на CNN. И ворвалась в кабинет в конце дома. Не говоря ни слова, она швырнула газету на стол Рэя Стинсона, сбив проволочную фигурку рыбака, бросающего леску. «Будь добр, сообщи мне, чья это работа». Прежде чем взглянуть на нее, ответственный секретарь поправил фигурку. «Успокойся, Сэнди. С каких это пор мы превратились в National Inquirer?» Рэй терпеливо смотрел на нее. Это был рыжеватый долговязый человек с немного косящими глазами за очками в черепаховой оправе. Он разговаривал с запинкой, делая паузы перед словами, как заика, научившийся огромным усилием воли контролировать свою речь. «Мне жаль твою сестру, но это крупное событие, одно из самых крупных, какие знал наш округ, насколько я могу припомнить. Это не крупное событие. Крупное событие — это то, что влияет на жизнь людей. Изменения в попечительском совете школы, законы об абортах, отношение губернатора к смертному приговору, а это обыкновенные сплетни». «Разве не ты учила меня феминистскому принципу? Честно, вопрос политики». «Ты хоть на минуту задумался о девочках?» Раздраженно продолжала Сэнди. «Задумался? Ты подумал о том, что им завтра идти в школу, что им придется встречаться с друзьями? Ты подумал об этом, прежде чем ляпать все это на первую полосу?» Взяв статуэтку большим и указательным пальцами, он подвинул ее на миллиметр, так что она оказалась точь-в-точь на том месте, откуда Сэнди сбил ее. «Это не мое дело». Сэнди недоверчиво взглянула на него. «Не твое дело? Потрясающе! Просто потрясающе! И в твои обязанности журналиста это никогда не входило». Он выдержал ее взгляд. «Именно это полное отсутствие сентиментальности, насколько он мог заметить, и помогло ей стать таким ценным работником, несмотря на то, что она выросла здесь, Она никогда не обнаруживала обычных реакций на любые изменения в Хардисоне, структурные, политические, социальные. Но, казалось, смотрела на каждое дополнение или изъятие, на каждую перемену одинаково ясным взором, что он находил одновременно и полезным, и раздражающим. «Единственное, что мы можем сделать, — писать об этом честно», — добавил он. «И это ты называешь честно? Что за брехня, трагическая случайность?» «Одно из возможных объяснений, вот и все. Уоринг имеет такое же право на справедливое разбирательство, как и всякий другой. А это подразумевает, что оно и в прессе должно быть справедливым, как и в зале суда. Ты собираешься и дальше поручить это Питеру Горрику?» «Да. Давно ли он закончил факультет журналистики? Месяца три?» «Четыре. Он даже не местный». «Точно. Сколько времени он провел на судебных слушаниях? А сколько расследований?» «Сэнди, я хочу, чтобы ты была от этого в стороне. Конфликт интересов. Между прочим, почему бы тебе не взять отпуск на пару недель? Ты заслуживаешь отдыха. Зачем? Мое присутствие здесь мешает тебе? Да просто тебе сейчас туго приходится. Я слышал, ты взяла к себе детей». «Назови это декретным отпуском, если угодно». «Я всегда считала, что матери должны работать». «Прекрасно. Тогда закончи серию статей о переработке отходов. Городской совет снова собирается в четверг. Сходи туда». «Они собираются уже 8 месяцев и до сих пор не могут договориться, в какого цвета ящики следует раскладывать пластик». «Это твоя работа. Не нравится — уходи». «Нравится, нравится». Сэнди пошла к выходу. «Обожаю ее. Доволен? Просто до смерти люблю». На обратном пути она оставила дверь распахнутой, так как знала, что ему это будет неприятно, и снова прошла через отдел новостей, избегая встречаться глазами с коллегами, украдкой поглядывавшими на нее из-за столов. Наклонив вперед голову, она при самом выходе из комнаты с изумлением обнаружила, что его прочно загородил Питер Горрик. Чуть старше 20 лет, в твидовом костюме из шотландской шерсти, с красивым и свежим лицом, он с первого дня в редакции напустил на себя эдакий беззаботный и небрежный вид. Лишь изредка его выдавало то, что, когда он волновался или расстраивался, то быстро дотрагивался языком до щербинки на переднем зубе. Иногда, отвлекаясь от компьютера, Сэнди замечала, как он наблюдал за ней, сосредоточенно прищурившись, сложив перед собой руки с длинными тонкими пальцами, прикусив розовый влажный кончик языка. «Сэнди, у тебя найдется минутка? Я подумал, может, мы сумеем пробежать кое-какой материал насчет... Ну, ты знаешь...» Она сердито глянула на него и, пробормотав «Я занята!», ловко обошла его ноги, а 6 остальных сотрудников, сидевших в комнате, отвели глаза. Он сделал шаг вслед за ней. «Это займет всего минуту». Она обернулась к нему. «Воображаешь себя важной шишкой, да?» — спросила она. «Что-что?» «А, черт! Отхватил интересный материальчик, верно?» «Я просто взялся за то, что мне поручили. Подумать только!» «А в чем дело, Сэнди? Не мог же Рэй поручить это тебе?» «Да просто терпеть не могу лощенных мальчиков из Лиги Плюща вроде тебя, которые приезжают сюда ради того, чтобы накропать несколько заметок, а расхлебывать все дерьмо достается кому-то другому. Гастролер, вот ты кто!» Хотя Горик и был уязвлен, он сохранял внешнюю невозмутимость. На самом-то деле он не попал ни в один из колледжей Лиги Плюща, куда подавал заявление, и ему пришлось поступить в маленький бостонский колледж, который специализировался на средствах коммуникации и кишел актерами и теледиск-жокеями. 4 года он старался обособиться от них и мечтал о временах, когда он сможет догнать и превзойти тех, кому повезло больше. — Я репортер такой же, как ты, — ответил он. — Ты ничего не знаешь обо мне, — сказала она и быстро вышла. Горик смотрел ей вслед с задумчивым видом, рассчитанным на окружающих. Только усевшись на свое место, он позволил себе расслабиться и сменить выражение лица. За те 4 месяца, что он состоял в штате «Кроникл», он пытался наладить отношения с Сэнди, расспрашивал ее об истории города, о его жителях, приносил ей кофе, хвалил ее работу, но она, хотя была с ним неизменно вежлива, решительно пресекала всякие попытки дальнейшего сближения. Ему оставалось внимательно изучать ее материалы, отмеченные острой наблюдательностью, которой он решил подражать. Едва выйдя из редакции, Сэнди увидела Джона, который направлялся к ней через автостоянку. — Что ты здесь делаешь? — спросила она, прежде чем он успел поцеловать ее. — Умеешь же ты дать понять человеку, насколько он кстати. — Извини, видел сегодняшнюю газету? — Да. — И это все, что ты можешь сказать, да? — Куда ты так летишь? — спросил он. — За продуктами. Он посмотрел на нее недоверчиво. — За продуктами? Ну, не могу же я вечно держать Джулию и Эйли только на йогурте и сникерсах! — язвительно пояснила она. — А где же девочки? Я завезла их в школу. Там у них после уроков какое-то мероприятие. Я подумала, может, им так легче будет войти в колею. Джон кивнул. Может, мы пойдем куда-нибудь поговорить? — О чем? — спросила она. — Не здесь. Сэнди пожала плечами. — Поедем со мной в супермаркет. — Хорошо. Джон смотрел, как она садится в машину, потом поспешил к своей, припаркованной через несколько автомобилей. Он ехал вслед за ее «Хондой», мчавшейся со скоростью на 10 миль выше положенной, к супермаркету «Гранд Юнион». Однажды, когда она затормозила перед светофором, он подъехал и встал рядом, услышал музыку, рвавшуюся из ее радиоприемника, но не смог поймать ее взгляда. Он спрашивал себя, когда придут слезы, скорбь, печаль. Он думал, долго ли еще она сможет цепляться за вспышки гнева, который не давал проявляться горю. Даже их любовные объятия превратились в яростную, безрадостную схватку, стаккато, отгонявшие призраки, которых он не мог разглядеть. Они везли переполненную тележку по широким проходам между полками, залитым неоновым светом. Сэнди рассеянно брала упаковки и банки одну за другой и бросала в тележку наверх все увеличивающиеся груды. Прежде они с Джоном ходили вместе за покупками только когда собирались устраивать совместный завтрак или ужин. Это было романтическое приключение, игра, где каждая деталь наполнялась сокровенным смыслом, очарованием и соблазном, этими первыми признаками близости. Сейчас она схватила первые попавшиеся под руку коробки со сладкими хлопьями. «Я думала, не сможешь ли ты в субботу взять Джулию и Эйли с собой в магазин?» — сказала Сэнди, добавляя в тележку еще одну коробку. «Они могли бы помочь тебе на складе убрать обувь или еще что-нибудь в этом роде?» Джон поставил 3 коробки хлопьев обратно на полку. «Ну, ты же знаешь, существуют законы об использовании детского труда. Ну, ты мог бы назвать их неофициальными консультантами? Черт возьми, да они наверняка гораздо лучше тебя знают, что именно хотят купить дети». «Ты уже все рассчитала, да?» Он быстро шел впереди нее. Просто подумала, что для них это было бы неплохо. Вот и все. Некоторая последовательность. Кроме того, мне кажется, им это понравится. Просто потому, что от одной мысли о прогулке у меня мурашки бегут по коже. Она нахмурилась, когда он обошел полку и на мгновение исчез из вида. — Что-нибудь не так? — спросила она, догоняя его. — Ничего. Ладно. Он посмотрел на нее в упор и собрался было что-то сказать, но потом раздумал — Это же всего лишь идея, — заметила она. — Не понимаю, в чем проблема. Ты хотя бы поразмыслишь об этом? Он отступил на шаг. Я думал, мы с тобой собирались в субботу съездить на тот аукцион в Хагернвилле. Одно из колес тележки развернулось боком, и Сэнди наклонилась поправить его, задержавшись в этом положении дольше, чем было необходимо. Она медленно выпрямилась и нарочно пошла впереди него, взяла 5-фунтовый пакет риса и с шумом бухнула в тележку. Я не могу вот так взять и оставить девочек на весь день. Она склонилась над полкой с замороженными овощами, разглядывая аккуратно уложенные красочные коробки. — Ну, конечно, нет. — Так о чем ты хотел поговорить со мной? — Насчет Теда, — осторожно ответил он. Она обернулась. — И что же? — Его выпустили под залог. — Что? Как это могло случиться? — Наверное, сочли, что риск здесь невелик. — Ага. Точно такой же, как если залезть в ванну с электроодеялом. Но он всегда был хорошим отцом. Что бы ни случилось, вряд ли он сбежит и бросит детей. Да если он только попробует приблизиться к ним... Я заполнил документы о запрете на свидание. Тебе нужно только сходить в полицию и подписать их. Ты заполнил? Да. Она внимательно смотрела на него. Это было дурацкое, тревожное и незнакомое ощущение, когда есть кто-то, кто заботится о тебе, о твоих делах. Она покатила тележку в кондитерский отдел и взяла 3 упаковки печенья. — По-моему, нам хватит, — сказал Джон, откладывая 2 пакета назад. 4 года назад в средней школе Хардисона образовалась группа для детей, родители которых работали, и им больше некуда было деваться. За последний год Эйли и Джулия изредка ходили туда, если Энн не могла перенести дежурство в больнице. Но эти случайные посещения оставляли их в неведении относительно быстро менявшихся привязанностей и пристрастий в группе. Эйли с радостной готовностью, которую, как она до сих пор считала вполне естественно, разделят другие, немедленно затесалась в самую гущу детской толпы, и теперь было видно, как она стояла там, тревожно улыбаясь шуткам, которые не совсем понимала. Джулия в одиночестве сидела на холодной металлической скамье в углу игровой площадки и читала путеводитель по Милану. Она брала их в библиотеке, все, какие там имелись, путеводители по Восточной Европе, по Майами, Франции, Австралии, Сан-Франциско, и запоминала маршруты, рестораны, кварталы, историю. Само по себе путешествие туда-сюда ее не интересовало, если иметь в виду возвращение с кучей фотографий. Путешествие как эпизод. Она искала не больше, не меньше, как новое место жительства, новый путь, в который она пустится, как только будет свободна. Она примерялась к каждому городу, к каждой стране, проверяя, насколько он бы подошел ей, представляя, на какой бы поселилась улице, какую бы нашла работу. Всегда оценивая все с практической точки зрения, она тщательно изучала местную промышленность. Как могла бы одеваться? Она заучивала наизусть, как произносятся основные выражения. В данный момент она читала статью о полиграфии Милана, известном своими книгами, столь же богатыми и роскошными, как и искусство, которое они представляли. Она воображала, как ежедневно едет на работу на мопеде по извилистым мощеным улочкам в темных очках и с шифоновым шарфом. Стоило ей почувствовать на себе взгляд одноклассников или услышать приближающиеся шаги, как она утыкалась лицом в книгу, шумно переворачивала страницу, и они поспешно отходили прочь. У Джулии и до недавних событий была репутация несколько опасного человека. В прошлом году она швырнула свою металлическую коробочку с картотекой прочитанных книг в голову учительницы, после чего с ней месяцами никто не разговаривал. С тех пор ее буйство проявлялось словесно, язвительными выпадами по поводу умственных способностей, причесок, характеров одноклассников, пока, в конце концов, все не начали обходить ее стороной. А ей только того и было надо. Но, держась от всех на расстоянии, она скрупулезно изучала популярность, кто ею пользуется, как ее приобретают и как поддерживают. Она видела все ее выгоды, и хотя для нее самой уже было поздно, именно этого ей хотелось для Эйли. Ее вечерние уроки часто сосредоточивались на том, с кем дружить, с кем рядом сидеть, как правильно закатывать джинсы, как смеяться. Джулия была уверена, что популярность можно разбить на отдельные элементы и преподавать Эйли как алгебру. Она перешла к разделу архитектуры Милана и подчеркнула в нем абзац о Миланском соборе. Эйли напряженно улыбалась, дожидаясь, чтобы ее взяли играть в мяч, но тут рядом с ней возникла Тереза Митчелл. Откинула со лба белокурую челку и, фыркнув, сказала: «Ну и что же твоя сестрица сделает нам, если мы не примем тебя? Застрелит?» По мере того, как ее слова доходили до Эйли, улыбка сползала с ее лица. «Замолчи! А что, ружье все еще у вас дома? А что, твой отец стреляет в тебя, если ты не сделаешь домашнее задание?» «Брось, Тереза!» — робко и неубедительно предостерег Тим Воронски. «Спорим, тут сейчас летают привидения?» — продолжала Тереза. Она неистово замахала руками над головой Эйли, а остальные дети неуверенно захихикали, понимая, что это нехорошо, но ведь они слышали разговоры родителей, старших братьев и сестер, и если не знали точно, какое именно позорное пятно лежит на ней, тем не менее чувствовали, что оно есть. Эйли кинулась на Терезу, схватила собранные в хвост волосы и дернула: «Замолчи! Я же сказала, замолчи!» Джулия подняла голову и увидела, как толпа сомкнулась, головы склонились к центру, и среди них голова Эйли. И она подбежала, хватаясь за чьи-то руки, отпихивая одного за другим, пока не пробралась к распростертой на земле сестре и не вытащила ее наружу. Остальные дети недовольно расступились, но они побаивались Джулию. Их пугала ее выдержка, ее одиночество, ее причастность к действиям с ружьем. Джулия поволокла Эйли прочь. «Идем!» — нарочно громко заявила она. «Пошли отсюда! Незачем тебе играть с этими идиотами!» Они вместе пошли с площадки, а Тереза Митчелл крикнула им вслед: «Паф! Пиф-паф!» И остальные засмеялись. «Вот», — сказала Джулия по дороге, — «посмотри». Она передала Эйли путеводитель, раскрытый на странице с продукцией «Тайной вечери» Леонардо. «Она находится в церкви Санта-Мария делле Грация. Написано 500 лет назад». Она заглянула в книгу через плечо Эйли. Руки Иисуса ладонями вверх, опущенные ресницы, ученики, указующие и шепчущиеся по обеим сторонам от него. Она забрала у Эйли книгу и захлопнула ее. Джулия не очень верила в Бога, но имела определенные взгляды на добро и зло и разделяла всех, кого знала, в соответствии с этими представлениями. «Я возьму тебя туда», — пообещала она, когда они завернули за угол, и школа исчезла из вида. «Вот увидишь». Они вчетвером сидели за круглым столом на кухне у Сэнди, настороженно прислушиваясь к звукам, которые производил каждый, глотая, жуя, прихлебывая, непривычным, вызывающим неловкость. Для них пока еще не существовало семейного языка, беспорядочного нагромождения слов и жестов, которые сталкиваются и накладываются друг на друга, языка, на который не обращают внимания, пока он не исчезнет, и они украдкой поглядывали друг на друга, отыскивая общий ритм. Сэнди посмотрела на крепостной вал из фасоли, который Эйли возвела по краям своей тарелки, ровный влажный круг. «Ты мало ешь. Мне не хочется. Я понимаю, что вся эта стряпня для меня в новинку. Но завтра вечером мы попробуем что-нибудь другое. Идет? Что бы тебе хотелось? Суфле из жвачки? Омлет с дрожже M&M? Спагетти под шоколадным соусом?» Эйли даже не улыбнулась. «Мне не здоровится», — тихо сказала она. «По-моему, мне не стоит завтра ходить в школу». Сэнди приложила тыльную сторону руки к лбу. «Эйли, холодному и гладкому, что-нибудь случилось сегодня?» Эйли добавила к фасолевой стене еще один стручок, потом вдруг неожиданно вскочила и выбежала из кухни, опрокинув табуретку. На мгновение Сэнди, Джон и Джулия замерли, глядя на ее опустевшее место. Джулия откусила еще кусок от своего гамбургера. Сэнди отодвинула тарелку и последовала за Эйли. «Джулия», — вопросительно сказал Джон, поднимая с пола табуретку. «Просто она еще ребенок. Почему ее не оставят в покое? Она ничего не сделала». «Кто ее обидел?» Джулия взглянула на Джона, на его крепкую шею, выступавшую из ворота рубашки. Слева след от бритвы, прядь светло-каштановых волос, несмотря на все его старания, спадавшую ему на правый глаз. «Никто. Все в порядке». Она взяла гамбургер и снова откусила, стараясь не испачкать пальцы кетчупом.